Ярослав Землянухин. Хлебные крошки. Часть вторая. Окончание. Зимович, не раздумывая, перешел по мосту и застыл на другом берегу. Следом пошел Тихон. Доски запружинили под ногами, веревка вибрировала, как басовая струна. Тихон с опаской глянул вниз. В потоке не было ни одной взрослой одежды, только детская, от распашонок до миниатюрных костюмов. Он осторожно шагнул на хлипкий мост. Подошва резко скользнула по черной мокроте, и Тихон, не успев схватиться за веревку, плюхнулся в тряпье. Нащупал ногами твердое и, с трудом удерживая равновесие, встал по шею в одежде. Против течения что-то двигалось. Словно пловец брассом, который вздымался массивным бугром под слоем одежды и опускался. От него шел глубокий утробный звук. Тихон вдруг понял, что пловец с каждым подъемом ближе и ближе. Поток толкал прямо в лапы неведомой твари. Любое движение к берегу пресекалось медленным, но настойчивым давлением вод. Одежда взбугрилась со звуком, будто перебравший подросток освобождал желудок. Сквозь шуршание и глухое переваливание одежды долетел пронзительный окрик. На берегу стоял человек. Он размахнулся и что-то бросил. На поверхность реки шлепнулась уже знакомая доска из моста. «Скорее залезай на доску!» — взвизгнул девчачий голос. Пловец скрылся, в следующий раз он должен был подняться на расстоянии руки. Тихон уперся ладонями в дерево. Даром, что скользкое, но хоть какой-то упор. Взревел, вырывая свое тело из трясины, и выкатился на спасительный плот. Тут же утробно и, возможно, разочарованно взвыло под ним. Доску подбросило так, что пришлось вцепиться в нее. Тихон больно приложился лбом, но удержался. Течение подхватило его и утащило в сторону от пловца. Вскоре доска уткнулась в берег, и Тихон выбрался. Рядом с Зимовичем стояла Ри. Из белокурой девочки со смешинками в уголках голубых глаз она превратилась в нескладного подростка с поджатыми губами и бледной кожей. Когда-то пышные локоны были стянуты на затылке в конский хвост, но это без сомнения была Ри. Она удивленно смотрела на Тихона. Не узнала, поняла, кто перед нею. Взвизгнула. Бросилась к нему, обвила тонкими, почти прозрачными руками. «Ома, Омочка, ты пришел за мной, знала, знала! Зимович хороший, привел тебя!» Она уткнулась ему в грудь. Хлопок сорочки мгновенно пропитался влагой. У Тихона в горле застрял ком. В голове толкались десятки вопросов, но он мог лишь хрипло повторять. «Ри, как ты здесь?» Девчонка подняла голову и взглянула на него. Тихон поразился. Ее большие голубые глаза стали совсем серыми. «Как ты здесь оказалась?» — наконец выдавил он. «Тихо!» — прошипела Ри и заткнула ему рот рукой. Ее зрачки уменьшились, слезы высохли, словно была минутная слабость. «Тихо!» — повторила девочка. «Все узнаешь. Надо спрятаться. Бери Зимовича». Она сунула тонкие пальчики ему в ладонь и потащила за собой. Сначала тянула, а потом вырвала руку и побежала, наклонив вперед худосочное тело. Казалось, что сестра коснется длинными тонкими пальцами земли и понесется рысью, как зверь. Воронцов едва успевал за нею. Они приближались к темно-зеленым хлопьям, которые Тихон видел издалека. На деле это оказались сухие заросли. «Прячься в кусты», — прошептала сестра. «Он уже близко!» Тихон хотел спросить, кто этот он, но Ри втолкнула его в гущу колючих веток. Внутри было темно и сыро. Ри затаилась, вжалась в лапник, спрятав подбородок в маслатых коленях. Снаружи звучало хихиканье. На смену ему пришли рыдания, которые вскоре опять превратились в дурашливый смех. Любопытство оказалось сильнее. Тихон чуть выполз из укрытия и раздвинул колючие ветки. Мимо зарослей брело существо. Его тело было сплетением детских ручек и ножек. Лицо — веселящаяся мордашка ребенка. Тварь крутанула головой. На затылке капризничала и пускала слезы другая детская гримаса. Существо припадало к земле и заливалось смехом, замирало, поднималось и с плачем принюхивалось. Клубок детских тел. «Назад!» — лихорадочно шепнула сестра и потянула Воронцова за ворот. Смех с плачем медленно удалялись. «Кто это был?» — наконец выговорил Тихон, проглатывая слюну. «Страж», — обронила Ри. «Ведьма знает, что ты здесь. Она ищет». Слова давались ей с трудом. «Кто это ведьма?» — спросил Воронцов. «Ведьма... она...» — медленно говорила Ри. Шевелила губами, подбирала слова. «Она крадет детей. Она сделала тут все. Это ее мир. Она украла меня. Только я проснулась, когда ты закричал». Под ребро вонзилась невидимая игла. Холод сковал спину и царапнул лопатки. Тихон вскочил и запутался волосами в колючках. Одна щелкнула над ухом и, хлестнув по щеке, прилипла к коже. Словно впилась, чтобы поживиться. «Лиза! Ты видела Лизу?» — закричал Тихон, выбираясь из кустов и отмахиваясь от веток. Обернулся. Ри смотрела на него округлившимися глазами. «Моя дочь! Ты видела ее?» «Ты пришел за нею? Не за мной?» Сестра опустила плечи и заломила тонкие пальчики. Тихон смутился. «Я заберу и тебя, и Лизу. Ты знаешь, где ее найти?» «В пряничном домике у ведьмы». «Показывай». Ри помялась, потом направилась к выходу из убежища, под мышкой она держала Зимовича. Снаружи покрутила головой и прислушалась. Тут, на равнинной местности, звуки разносились далеко. Тихон еще слышал плач и смех. Ри поманила его за собой и потрусила туда, где возвышалась странная, скрученная из труб башня. Воздух в мире ведьмы был стоялый, словно в давно запертой комнате. У Тихона быстро взмокла спина, а вскоре он окончательно выдохся. Сестра это заметила и вернулась. «Почему ты такая?» — спросил Воронцов, когда смог сделать глубокий вдох. «Какая маленькая? Не взрослая, как ты?» «Да. Тут время... оно другое. Не такое, как там». Ри махнула в сторону, и Тихон понял, что речь о родном мире. «Откуда ты знаешь? Про это место, про ведьму, про время?» «Она говорит со мной, когда сплю. Когда-то она была хорошей. Но потом случилось страшное. Она стала злой. Стала ведьмой. Ну, чуть-чуть хорошая она осталась. Совсем чуть-чуть. Хорошая ведьма говорит со мной». На втором марш-броске Воронцов клятвенно пообещал себе заняться спортом, когда вернет Лизу. Если вернет. То, что увидел вблизи Тихон, было творчеством безумного архитектора-индустриалиста. Переплетение труб и торчащих углов, упакованные в кривую башню. Щека зачесалась в том месте, где остался шрам от ожога, а затем заныла. Да так сильно, что Тихон застонал и приложил ладонь. Ри остановилась и бросила: «Пряничный домик». Одна из труб торчала, как водопроводный кран. Из нее падали неровные неправильные капли. Тут брала начало река из одежды. «Лиза там?» — спросил Тихон. Ри вместо ответа развела руками. «Ты знаешь, она там или нет?» Он схватил ее за плечи. «Не знаю», — ответила сестра, с опаской бросив взгляд на жилище. «Что ведьма делает с ними?» — крикнул Тихон. Но Ри упорно молчала. «Что ведьма делает с детьми, когда крадет их?» «Ест», — наконец ответила сестра и отвела глаза. «Она жива? Жива?» Воронцов встряхнул сестру, но результат был тот же, как если бы спрашивал безязыкую куклу. «Ладно, пошли!» Он отпустил Ри и, не оглядываясь, пошел к домику. Дверной проем повторял неправильные асимметричные черты постройки. Тихон коснулся двери, рука утонула в вязкой массе, похожей на тесто. Это был муляж, подделка! «Сделана избушка из хлеба, крыша на ней из пряников, а окошки все из прозрачного леденца». Леденцов в окнах не было, и можно было разглядеть обстановку внутри. Ведьма стояла спиной. Тихон только сейчас осознал, что тогда, 30 лет назад, и сейчас ведьма не носила одежды. Отвисший, похожий на огромную чесночную головку, зад, морщинистая кожа с сизыми пятнами растянулась на теле майкой-алкоголичкой. Ведьма от нетерпения переминалась на кривых ногах и что-то увлеченно делала. На столе лежал перевязанный бинтами кулек, а рядом исходил густым паром котел. Рука ведьмы с багровым топором взлетела и резко опустилась на стол. С таким звуком мясник разделывает свиную тушу. Со стола, оставляя за собой след из бинтов, гулко скатилась небольшая тыква, почему-то одетая в старый парик, и булькнула в варево. Ведьма отбросила бинты, стянула с кулька обувь и швырнула их в раструб слева от себя. Следом полетели штанишки, рубашечка с короткими рукавами. Раструб зашатался, пытаясь переварить и не отрыгнуть подачку. Проглотил. Одежда с грохотом поползла по трубе пищеводу наружу. Теперь Тихон догадался, откуда берется река. И еще он понял, что в котел упала не тыква. Вдоль стены висели забинтованные коконы, побольше и поменьше. Из каждого, как из маленького оконца, выглядывало детское личико. Глаза закрыты. Полное умиротворение. «Они спят. Спят и видят сны», — прошептала Ри, подбираясь сбоку. «Ведьма им делает дырочку», — она ткнула себя в лоб пальцем, «и кладет туда сны. Хорошая фея кладет хорошие сны, а плохая фея кладет плохие сны». «Лиза!» — рявкнул Воронцов и прыгнул в окно, выбивая телом мягкую раму. Ведьма сидела на столе. Когда она успела? Правая ее рука держала тесак и жила своей жизнью, тряслась, словно крошила невидимую луковицу. Из черного разъявленного рта вырвался протяжный высокий крик. От него в голове Воронцова натянулась и болезненно лопнула невидимая струна. Тихон нащупал табуретку, поднял ее за ножку и выставил перед собой. Щит из нее вышел никудышный, мягкая тестообразная масса теплела в руке и медленно провисала. Сизым стремительным пятном ведьма скользнула к нему и вышибла никчемную табуретку из рук. Неожиданно ловко для своей комплекции завалила Тихона на спину и прижала голову к полу. Лезвие просвистело рядом с ухом, Воронцов едва успел оттолкнуть его. Сжал морщинистую кисть, попытался отвести ее, но старуха была сильнее. Она сделала тут все. Это ее мир. Следующий удар обжег холодом голову, но, кажется, прошел вскользь. Тихон перехватил ее пятерню, пытаясь отнять тесак, но ведьма с легкостью отмахнулась. Ударила ручкой по лицу, отчего в глазах потемнело, и вновь занесла оружие над головой. Молниеносная тень зверя, а не человека, пролетела у старухи за спиной и вырвала тесак. Хрустнуло! Глаза ведьмы удивленно уставились на Тихона. Рот приоткрылся и дохнул смрадом, а потом морщинистое сизое тело свалилось на Воронцова. Из-за головы ведьмы выглянуло искаженное злостью лицо Ри. Тихон не сразу смог узнать сестру, настолько изменились ее черты. «Ведьму к реке!» — хрипло сказала она. Голова соднила. Тихон провел рукой и вместо волос почувствовал липкую теплую кровь. «Все-таки достало тесаком!» Он поднял ведьму под мышки и потащил. От ударов и неровности земли язык ведьмы вывалился и болтался, как голова дохлой белой змеи. Рядом рысцой бежала Ри. Ее облик почти вернулся к привычному. Втянулись оскаленные зубы, острые скулы уменьшились, широкие трепещущие крылья носа опустились, снова это была худая девочка-подросток. Река шуршала. На берегу Ри засуетилась. Понюхала воздух, припала к земле. «Они скоро будут здесь!» — пролаяла она. Воронцов уставился на нее. «Дети! Души детей!» Она понизила голос и выпалила. «Их съела ведьма! Бросай в реку!» Из растрескавшегося грунта торчала голова игрушечного коня, ощетинившаяся гвоздями. Морщинистая нога старухи задела его. Кожа натянулась и со звуком рвущегося платья разошлась, оголяя гнилое мясо. Тихон поморщился и столкнул тело в поток детских одежд. Оно медленно покатилось по склону. Сначала отвалилась, как от старой куклы, освежеванная нога, потом голова. Ведьма развалилась на части. К реке добралась только болванка, слабо напоминающая туловище. Из нее вытекала черная жижа. Под багровым небом заплакал ребенок. Другой засмеялся. «Страж! Не успели!» — крикнула сестра и оскалилась. Из-за пригорка с подрагивающими гигантскими щупальцами осьминога на вершине поднялась голова улыбающегося младенца. Клубок детских тел шевелился и неторопливо шел к берегу. Плач и смех слились в единый вой. Черты лиц исказились, сползли на бок, как оплавленный пластик. Из тела стража, словно из резинового кокона, проступили очертания пятерни, потом лица. Тот, кто был внутри монстра, пытался выбраться. «Ведьма!» — сняла с языка Ри. Костлявая рука прорвала упругую оболочку, и на перекошенную шею стража выбралась старуха. Она оседлала его, как погонщик боевого слона, и направила к берегу. Франкенштейн из детских тел вырвал из земли щупальце, замахнулся и обрушил на брата с сестрой. От удара щупальце застонало. Тихон успел откатиться, а вот Ри отлетела в сторону и замерла. «Оружие! Нужно оружие! Голова коня, утыканная гвоздями!» Тихон попытался выдрать ее из земли, но игрушка не поддавалась. Страж замахнулся, пришлось подобраться и отпрыгнуть. Огляделся. Из мясистого тела твари торчала часть коня, густо сдобренная зеленым соком. За спиной у Воронцова раздался знакомый утробный звук. Он быстро оглянулся. Ворох одежды вздыбился. Пловец! Ри хотела столкнуть ведьму к нему. Надо как-то выманить стража ближе к реке. Тихон отступил, и монстр с наездником тоже приблизились, чтобы дотянуться до него своим оружием. Тихон снова отскочил. Живой хлыст прошелся по ноге и разрезал острым концом брюки. Страж стоял рядом с берегом. Вот бы толкнуть его сзади, но он не давал провернуть маневр. От Ри ждать помощи бессмысленно, она лежала неподалеку без сознания. На плечо чудовищу вскарабкался Зимович. Глаз пуговкой смотрел вперед. Ведьма его не видела, потому что все внимание было на Воронцове. С необычной для плюшевой игрушки ловкостью заяц прыгнул старухе на плечи и зажал ей глаза. Ведьма завизжала, пытаясь сорвать его. Стража повело в сторону. Это был шанс для Тихона. Он забежал монстру за спину и со всей мочи врезался в него. Заплакали, засмеялись десятки детей. Монстр сделал пару шагов вперед и покатился вниз по склону. Он еще пытался затормозить, но тщетно. Ведьма с криком полетела на пловца. Одежда в реке разошлась в стороны, а под ней оказалась тьма, наполненная шепотом бесчисленных детских голосов. Тихон лишь на секунду заглянул туда и тут же закричал, упал на колени. Страшно захотелось выцарапать себе глаза от той печали и страданий, дохнувших из открывшейся черноты. Ведьма пыталась выползти, ее худые руки цепляли ненужные штанишки, платья, но никак не могли найти точку опоры. Она истошно завопила, и крик звучал все дальше и дальше, будто старуха проваливалась в бесконечный колодец. Когда Воронцов открыл глаза, то поверхность реки была спокойна, а по ней прыгал к берегу Зимович. Сестра уже пришла в себя и прошептала: «Где она?» Вместо ответа Тихон махнул на останки стража. Они, так же, как и тело ведьмы, сдувались, из них вытекала черная жидкость, руки, ноги, все распадалось и погружалось с бульканьем в черную жижу. «Она мертва? Души детей забрали ее?» Тихон кивнул. Из единственного глаза Риты Воронцовой второй заплыл, по пыльной щеке пробежала влажная дорожка. Ри провела по ней пальцами и недоуменно посмотрела. «Что это?» «Это слезы, Рита». «Слезы», — повторила девочка, пробуя на вкус давно забытое слово. Вздрогнула и быстро заговорила. «Нам надо уходить. Без ведьмы мир исчезнет». И словно в подтверждение ее слов, багровое небо раскололось огромной молнией, затрещало, будто рвались гигантские швы. «Как мы уйдем?» Тихон старался перекричать гром. «Надо бросить в котел Зимовича!» «Почему Зимовича?» «Он из того мира! Нужно бросить что-то важное для нас двоих!» Тихон задумался. Действительно, в детстве он был привязан к Зимовичу не меньше Ри. «Это как хлебные крошки, которые оставляли Гензель и Гретель, когда шли к домику ведьмы?» — спросил он. «Да, Гензель и Гретель». «Неужели такой простой и даже глупый способ выведет их отсюда?» «А почему ты сама не бросила его в котел?» «Нужен ты! Только ты знаешь путь обратно!» Горизонт рассыпался. Вокруг вздымалась и крошилась земля. Багровое небо сжирало все вокруг. «Я без Лизы не уйду!» — крикнул Тихон и побежал в пряничный домик. Ри хромала следом. «Ты не спасешь ее! Ведьма уже показала ей сны!» Тихон не слышал, не хотел слушать. Зимович ждал у котла. «Лиза! Лизонька, где ты? Воронцов заглядывал в одинаковые лица, умиротворенно спящие в коконах. На лбу у каждого ребенка маленькая дырочка. «Где же дочка?» Воронцов стал срывать бинты. Здесь были дети разных возрастов и национальностей. «Твоя дочь мертва! Бросай Зимовича!» — прохрипела из-за окна Ри. За ней бурлила багровая пустота. Под рукой Тихона взметнулись белые кудри. «Лиза!» Он прижал ее к себе. «Лизонька, проснись!» Трясущейся рукой похлопал малышку по щекам. Веки дочери вздрогнули, а под ними открылись черные чужие глаза. Полные розовые губки искривились и оголили желтые острые зубы. Лиза зарычала. «Ты видишь? Это уже не она!» — крикнула Рик. Багрянец лизнул ее спину, пока она пыталась залезть в окно. Воронцов взвалил брыкающийся кулек на плечо и направился к котлу. Тут же к нему приник Зимович, подсказывая, что надо сделать. «Омочка!» — кричала Ри. Уже не было надобности лезть в окно. Не осталось ни окон, ни стен. Только Тихон с Лизой, Ри и Заяц рядом с котлом в центре багряной пустоты. Воронцов оттолкнул ногой Зайца, нащупал в кармане волшебника сладких снов и бросил его в варево. Закрыть глаза. 1, 2, 3. Спустя 3 месяца Тихон стоял перед домом, в котором провел детство. Рядом ждал старый корейский автопром, припорошенный свежим снегом. С-класс пришлось продать. Компания не потерпела сорванных переговоров, и Воронцов оказался на улице. Из мира ведьмы он вернулся только через 2 дня. Кира не вынесла пропажи мужа с дочерью и оказалась в больнице с нервным срывом. Радость после их возвращения была недолгой. Когда Кира поняла, что ее дочь стала другой, она окончательно отрешилась от мира. Но беда не приходит одна. В день, когда израненный Тихон вышел из пятна в стене с вырывающейся дочерью, он потерял мать. Были сбережения на похороны, были друзья, готовые помочь. Они же помогли устроить Лизу в лечебницу. Дочери легче не становилось. Врачи держали ее на сильных транквилизаторах, и стоило чуть уменьшить дозу, как она превращалась в разъяренного монстра. Вскоре Воронцов забрал ее домой. А вместе с нею в квартире появился устойчивый запах лекарств и составная кровать, к которой крепились ремни. На все это нужны были деньги, поэтому Тихон выставил на продажу квартиру матери. Еще был Захаров. Воронцов говорил с ним наедине много часов. Он не знал, как объяснить пропажу и чудесное появление Лизы, поэтому выложил всю правду. Следователь долго буравил его взглядом, качал короткостриженной головой, потом достал пачку бумаг и хлопнул ею по столу. «Мне бы следовало упечь тебя за решетку, но это лишь малая часть всех дел о пропаже детей. Некоторым тут по 20 и более лет. И в каждом из них один и тот же почерк. Воронцов, не буду говорить, что верю в твой рассказ, но я очень надеюсь, что теперь в этой папке не появится ничего нового». «А Лиза?» — растерянно спросил Тихон. «А что Лиза? О ней не беспокойся. Есть тут один, по которому давно уже тюрьма плачет. Конечно, моего влияния будет мало, понадобится еще...» Захаров красноречиво потер большим и указательным пальцами. «Снова сбережения, друзья. Вопрос о том, куда пропала Лиза, был закрыт не очень убедительной, но рабочей легендой. Порой Тихон представлял, что вернулся с Ритой. Как бы он объяснил ее внезапное появление? Родным, знакомым, следователю. Но зато не пришлось бы нянчиться с чудовищем. «Прочь! Прочь эти мысли! Он вернул дочь, и это был его долг, как отца!» Тихон Воронцов сел в машину, бросил последний взгляд на окна, за которыми остались сладковатая сырость, идиотские обои и тяжелые воспоминания. Как же он мечтал избавиться от всего этого! Газ в пол и прочь отсюда! Дома, свернувшись на постели калачиком, лежала Кира. Последнее время так было почти каждый день. На кухне снова ждала Вера Михайловна. Супруга не могла заботиться о Лизе, и женщина, которая ухаживала за мамой, оказалась очень кстати. Сиделка пересчитала купюры и взглянула на Воронцова. Что-то изменилось в желтом непроницаемом лице. «Все в порядке?» – спросил Тихон. «Я больше так не могу». Эти слова заставили Тихона насторожиться. Вера Михайловна продолжала. «Когда она смотрит на меня, что она говорит? От этого меня бросает в дрожь». Казалось, эта непробиваемая женщина сейчас расплачется. «Тихон, поймите, вы хороший человек и платите исправно. Но я так не могу». Сиделка схватила деньги и вылетела в коридор. Пока она спешно собиралась, Тихон так и не поднялся. Не дернулся, когда хлопнула дверь. Сидел и смотрел в пол. Секундная стрелка размеренно гремела в темноте. На часах 2:30. Воронцов не спал. Дочка как раз начинала беспокоиться к этому времени. Нужно было подниматься, готовить укол, а потом вгонять иглу в плечо, на котором уже не осталось живого места. Сплошной синяк. Раз-другой громыхнула железная кровать. Лиза за стеной рыкнула. Что-то со стоном натянулось и лопнуло. Сквозь шторы пробивалась узкая полоска лунного света. Воронцов приподнялся на локтях. Слез с дивана. Жена спала в соседней комнате. На ощупь прошел в детскую. Поискал тусклую подсветку выключателя, коснулся его пальцами, но светодиодная лампа только на мгновение вспыхнула и погасла. Воронцов успел заметить, что кровать пустовала. Одеяло вместе с порванными ремнями валялось на полу. Резанул болью ожог. Стрелка в часах застыла на долгую, очень долгую секунду. Мелкие шаги прошуршали по стене над головой и замерли за спиной. Холодная рука обвела Тихона за шею, обдала сырым дыханием. Шершавые губы, касаясь уха, прошептали: «Соскучился, омочка». Thank you.